Наконец, Достоевский и Соловьев были объединены верой в земное царство Христа. Свободная теократия Соловьева есть то же, что церковь как общественный идеал Достоевского. Речь идет, конечно, не о влиянии одного писателя на другого, а об их едином духовном опыте. В «Братьях Карамазовых» Достоевский пророчествует: «Христос станет всем во всем», а это значит, что Христос должен преобразить и все человеческое общество. Но владычество Христа есть не что иное, как царство церкви. Церковь есть воистину царство и определена царствовать, и в конце своем должна явиться как царство на всей земле, несомненно, на то мы имеем обетование. По русскому пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственной лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди, от востока звезда сия воссияет. Достоевский противопоставляет истинную православную теократию ложной католической. Но в легенде о великом инквизиторе его гениальная интуиция глубже его идеологии. Обличая ложную теократию как царство Антихриста, он наносит смертельный удар самой теократической идее. Вот почему Соловьев, убедившись во лжи всякой теократии, пишет перед смертью повесть об Антихристе, близкую по духу к легенде Достоевского. У Достоевского и Соловьева была общая вера. Смерть помешала первому осуществить в цикле романов свой замысел, второй отдал все силы на служение своей идее. Свободная теократия Соловьева родилась не из учения католических средневековых теорий, она возникла из духовного общения с гениальным русским мыслителем Достоевским, выросла на почве славянофильства и религиозного народничества. Корни теократической идеи Достоевского и Соловьева в славянофильстве. Самарин писал, что церковь должна быть всем в человеческой жизни, ибо она есть вселенский организм Христов. Иван Аксаков мечтал о постепенном видоизменении самого общественного строя согласно с требованиями христианской истины, постепенного перерождения формы условий нашей общественной жизни под воздействием начал, данных миру божественным откровением. Но в славянофильском учении теократический идеал никогда не стоял в центре. По первоначальному замыслу определена царствовать была церковь православная. На Западе церковь переродилась в государство, то есть осуществилась сложная теократия. Основать истинную теократию суждено России. В этом, писал Достоевский, и есть великое предназначение православия на земле. Столкновение с действительностью и горестное разочарование в русской церкви и в русском народе привели Соловьева к изменению своей идеи в духе средневекового католичества. Его путь шел от славянофилов и Достоевского к Данте и блаженному Августину. Но признание власти Рима и в связи с этим борьба за соединение церквей всегда были для него не целью, а средством. Как бы далеко он ни уходил от Достоевского, в поисках практических путей, он чувствовал, что трудится во имя их общей идеи. В конце своем церковь должна явиться как царство на всей земле, несомненно. Когда 28 марта Соловьев говорил о прощении цареубийц, он находился под впечатлением недавней смерти Достоевского. 2 месяца назад он провожал гроб своего друга до Александра Невской лавры и говорил прощальное слово перед его открытой могилой. Похороны Достоевского произошли 1 февраля 1881 года. Заканчивал свое слово он так: «Действительность Бога и Христа открылась ему во внутренней силе любви и всепрощения, и эту же всепрощающую благодатную силу проповедовал он как основание и для внешнего осуществления на земле того царства правды, которого он жаждал и к которому стремился всю свою жизнь». После событий 1 марта Соловьев напоминает царю о христианской заповеди всепрощения, призывает его к подвигу, который положил бы начало христианскому царству. Может быть, он сознавал, что исполняет свой долг по отношению к Достоевскому, подхватывает его внезапно оборвавшуюся проповедь и берет на себя продолжение его дела. В трех речах в память Достоевского 1881-83 годы Соловьев дает оценку общественного служения покойного писателя. Первая из них никогда не была произнесена. Вторая и третья были прочитаны только после появления их в печати. Соловьев называет Достоевского предтечей нового религиозного искусства. Достоевский весь был обращен к будущему. Предмет его романов — не устоявшийся быт, а общественное движение. Он предугадывал повороты этого движения и судил их. И он имел на это право, ибо у него был общественный идеал, была вера в грядущее Царство Божие. Значение его общественного служения состоит в разрешении двойного вопроса о высшем идеале общества и настоящих путей его достижения. Идеал Достоевского был церковь. Западному социализму он противопоставлял русский социализм. «Русский социализм Достоевского, — пишет Соловьев, — возвышает всех до нравственного уровня церкви, требует одухотворения всего государственного и общественного строя через воплощение в нем истины и жизни Христовой. Истина может быть только вселенской, и от народа требуется подвиг служения, хотя бы и даже непременно с пожертвованием своего национального эгоизма. Всемирное братство во имя Христова — вот центральная идея Достоевского. В ней он видел историческую задачу России, то новое слово, которое Россия должна сказать миру. Истинное христианство не может быть только домашним или только храмовым, оно должно быть вселенским. В современной действительности все общечеловеческие дела — политика, наука, искусство, общественное хозяйство — находятся еще вне христианских начал. Достоевский не искушался видимым господством зла и верил в невидимое добро, и только люди веры творят жизнь. Он считал Россию избранным народом Божиим за ее вселенский дух, сознание своей греховности и отсутствие национального эгоизма. Полнота христианства есть все человечество, и вся жизнь Достоевского была горячим порывом к все человечеству. Не хочется верить, чтобы эта жизнь прошла напрасно. В третьей речи Соловьев говорит о вере в Бога человека и в Богородицу. Усвоенная инстинктивно и полусознательно русским народом со времен его крещения, эта христианская идея должна стать основой для сознательного духовного развития России в связи с судьбами всего человечества. Только связав себя с Богом во Христе и с миром в церкви мы можем делать настоящее Божье дело, то, что Достоевский называл православным делом. Автор приходит к выводу, что призвание России заключается в примирении Востока с Западом, православия с католичеством. Мысль Соловьева в своем развитии проходит три этапа. Теократия, всечеловечество, соединение церквей. Предпосылки принадлежат Достоевскому. Вывод Соловьеву. Вывод сделан логически безошибочно, но в явном противоречии со взглядами самого Достоевского. Автор пушкинской речи проповедовал вселенскость русского духа, говорил о всемирной миссии России, о ее смиренной вере, но в его мессианстве был скрытый национализм и в его смирении и гордость. Он призывал к братской любви, но к Европе питал любовь-ненависть, а к католичеству открытую вражду. Соловьев был решительнее и последовательнее. Он досказал то, чего не договаривал Достоевский. Ведь братское единение на религиозной почве есть примирение Востока с Западом. Соловьев очень своеобразно оценивает дело Достоевского. Он берет у него только то, что близко ему самому, иллюстрирует его творчеством собственной идеи и проходит мимо важнейших тем Достоевского — личности, любви, свободы, зла, проблема великого инквизитора, человека-божества и социализма. Соловьев и Достоевский встретились в одной точке — церковь как общественный идеал. Это была встреча двух светил, движущихся по разным орбитам. Но жили они в несоизмеримых и несравнимых мирах. Достоевский в подпольях и мертвых домах, в трагических безднах человеческой души, Соловьев среди идей, утопий и мистических видений. Первый, как Данте, хранил на лице копоть от адского огня, который видел лицом к лицу божественную основу мира и не верил в дьявола. Один дышал грозовым воздухом страшного суда, другой — чистым эфиром грядущего царствия, и только к концу жизни Соловьева орбита его снова приблизилась к орбите Достоевского. Церковно-общественная работа, разрыв со славянофилами, национальный и еврейский вопрос. В краткой автобиографии, написанной Соловьевым в 1887 году, мы читаем. В марте 1881 года произнес перед многочисленной публикой речь против смертной казни. Вскоре после этого оставил службу в министерстве, а затем и профессорскую деятельность, и сосредоточил свои занятия на религиозных вопросах, преимущественно на вопросе о соединении церквей и о примирении христианства с иудейством. 1881 год — поворотный пункт в жизни Соловьева. Он бросает философию и отдается общественной деятельности, публицистике и полемике. Наступает период борьбы, пропаганды и проповеди. Соловьев отходит от славянофильства и даже от православия. На время превращается в страстного апологета католичества. Его бывшие друзья становятся его злейшими врагами. После разрыва с Аксаковым он переходит в лагерь позитивистов-западников, идеологии которых в основе своей ему совершенно чужда. Так двух станов не боец, а только гость случайный. Он живет в полном духовном одиночестве. Одним он кажется безобидным чудаком, другим — опасным смутьяном. Его боятся и восхищаются, но всем он чужой. Церковно-общественная деятельность Соловьева открывается рядом статей в «Руси» Аксакова. В первой из них «О духовной власти в России» 1881 год автор беспощадно обличает грехи русской церкви. «Явное бессилие духовной власти, — пишет он, — отсутствие у нее общепризнанного нравственного авторитета и общественного значения, безмолвное подчинение ее светским властям, отчуждение духовенства от остального народа, и в самом духовенстве раздвоение между черным, начальствующим и белым, подчиненным, деспотизм высшего над низшим, религиозное невежество и беспомощность православного народа, дающие простор бесчисленным сектантам, равнодушие или же вражда к христианству в образованном обществе — вот всем известное положение русской церкви. Между тем церковь Христова свята и непорочна. И православие хранит неискаженную догматическую истину христианства. Как же объяснить то, что русский народ в своей совокупности духовно парализован? Соловьев во всем винит русскую иерархию. Она изменила действенному началу любви. Сама стала предметом разделения и вражды, утвердив свою власть на принуждении и насилии. Было время, когда духовенство в России представляло высшее нравственное начало, и государство свободно подчинялось его авторитету. Но вот при царе Алексея Михайловича произошел раскол, вызванный тем, что патриарх Никон впал в заблуждение латинства и признал духовную власть саму по себе как принцип и цель. Он внес в русскую иерархию католический дух, и церковь стала соперничать с государством. Иерархия, потянувшись за приманкой земной власти, схватилась за меч. Воздвиглись плахи и костры. Великие святители православной церкви вообще не славились гонениями на еретиков. Такими гонениями издавна славилось папство, и тут опять, несомненно, чьи предания были усвоены русской иерархией со времен Никона. Но, отделившись от всенародного тела, иерархия скоро потеряла и вещественную силу и пошла в услужение к светской власти. Сначала при Никоне она тянулась за государственную корону, потом крепко схватилась за меч государственный и, наконец, принуждена была надеть государственный мундир. Духовная власть уклонилась от своего общественного призвания. Все социальные реформы, освобождение крестьян, отмена смертной казни, смягчение уголовных законов были произведены без ее участия. Церковь застыла в своей верности преданию, но не все предания истины. «Если всякое предание свято, — пишет Соловьев, — тогда поклонимся и Папе Римскому, который твердо держится своего антихристового предания». Статья заканчивается призывом к русской иерархии. Она должна отказаться от внешней полицейской власти, отменить духовную цензуру и принудительные законы о раскольниках, сектантах и иноверцах. Тогда государство свободно станет в нравственную зависимость от церкви. Автор хочет сказать, тогда в России будет осуществлена истинная теократия. Во второй статье о расколе в русском народе и обществе 1882-83 годы взгляд Соловьева на раскол меняется. Он начинает понимать, что раскол — тяжкая и сложная болезнь народного духа, и что его нельзя объяснить одними грехами духовной власти. Раскол есть измена кафоличности церкви. В нем вселенская божественная истина отрицается в пользу местного человеческого предания. Староверие, потерявшее важнейшие условия церковной жизни, иерархию и таинство, является протестантизмом местного предания. Основной принцип русского староверия тот же, что западного протестантства. Личное мнение против вселенского определения церкви, частное против целого. Самый глубокий корень этой великой нравственной болезни, заявляет Соловьев, заключается в самоутверждении человеческого начала в христианской церкви. Несовершенство иерархии не отнимает от церкви ее благодатных даров. Божественное служение иерархии, то есть сообщение Божией благодати в таинствах, само по себе неизменно и независимо от дел человеческих. Переходя к образованному сектантству, автор показывает несостоятельность редстокизма, нравственного сектантства, толстовства и спиритизма. Он впервые выступает против Толстого. Это начало долгой и упорной борьбы, продлившейся до самой смерти Соловьева. В осуждении спиритизма как основы настоящей религии он подводит итоги своим юношеским опытом и увлечением. «Обман спиритизма, — пишет он, — не в том, что он утверждает реальное общение двух миров, а в том, что он упускает из виду идеальные и нравственные условия для такого общения, основывая его не на вере и нравственном подвиге, а на внешнем и случайном факте». Статья кончается торжественным исповеданием Вселенской Церкви свободного всеединства. «От века раздается Слово Божие, да будет свет, и человечество должно к Божественному, да будет прибавить от себя воля Твоя». Это свободное согласие человеческой воли на волю Божью и есть основание той новой земли, которой мы по обетованию его чаем, в ней же правда живет. Первые две статьи Соловьева в Руси свидетельствуют о резком повороте в его идеях. Философ превращается в историка, погружается в изучение прошлого русской церкви, в исследование причин раскола. Восприняв от славянофилов и Достоевского мысль о православной русской теократии, он с высоты этого идеала обозревает действительность русской церкви и сурово ее обличает. И прежде всего, русский раскол представляется ему вопиющим противоречием самой сущности церкви, ее вселенскости. Сначала он довольствуется привычным в славянофильских кругах объяснением этой болезни русского духа. Во всем виноваты иерархии, потянувшиеся за мечом государственным и надевшие государственный мундир. Как ни рискает характеристика современного состояния русской церкви, она по существу ничего не прибавляет нового к обличениям Самарина и самого редактора Руси Ивана Аксакова, Последний писал еще в 1868 году: «В России не свободна только русская совесть, оттого и коснеет религиозная мысль, оттого и выдворяется мерзость запустения на месте святи, и мертвенность духа заступает жизнь духа, и меч духовный, слово, ржавеет, упраздненный мечом государственным». И у ограды церковной стоят не грозные ангелы Божии, охраняющие входы и выходы, а жандармы и квартальные надзиратели, как орудия государственной власти. Эти стражи нашего русского душеспасения, охранители догматов Русской Православной Церкви, блюстители и руководители русской совести. И в другой статье. «Церковь со стороны своего управления представляет теперь у нас какую-то колоссальную канцелярию, прилагающий с неизбежностью, увы, канцелярскую официальную ложью порядки немецкого канцеляризма к пасению стада Христова. Дух истины, дух любви, дух жизни, дух свободы в его спасительном веянии нуждается русская церковь». Соловьев вполне разделяет этот взгляд Ивана Аксакова и пытается объяснить подчинение церкви государству латинскими новшествами Никона. Объяснение неудачное и исторически неверное. Впрочем, сам автор спешит оговориться, что стремление к мирскому могуществу характерно для католичества, а совсем не для православия. Но как могла ему прийти в голову такая невероятная мысль? Не была ли вызвана ошибка Соловьева тем, что в своих рассуждениях он шел не от исторических фактов к теории, а от теории к фактам? И тут снова сказывается влияние Достоевского. Если православная церковь еще не осуществила теократического идеала, то этого нельзя объяснить ничем другим, как заразой ложной теократии, то есть католичества. Никогда, ни раньше, ни позже, Соловьев не отзывался с такой враждебностью о римской церкви, как в статье о духовной власти в России. Антихристово предание папы римского заставляет вспомнить легенду о великом инквизиторе Достоевского. Эти несправедливые и страшные слова он произносил накануне своего выступления в роли апологета католичества. Сергей Михайлович Соловьев отмечает, что миросозерцание философа развивалось катастрофически, с резкими и болезненными переломами. Такой перелом, внезапный и в глубине своей иррациональный, произошел с ним в 1883 году. Попытка объяснить раскол латинствующим властолюбием Никона была явно несостоятельна, и во второй статье Соловьев пересматривает вопрос о русском расколе. Эта статья – одна из самых замечательных произведений русской богословской мысли. Иван Аксаков восторженно писал о ней в Руси. «Еще никогда в нашей литературе вопрос о расколе, и преимущественно расколе старообрядческом, его отношение к церкви не был поставлен так верно и правильно, и на той высоте созерцания, откуда обнимаются взором все его стороны и широко раздвигаются облегающие этот вопрос, так тесно внизу горизонты времени и места».